имеется свидетельство копного судьи Станкевича, что погоня княжеская была, потому что те будто бы взяли альшанские сокровища, но он, Станкевич, властью своей погоню ту прекратил. И гонитей под угрозой смертной кары от короля не позволил. Может, какой-то другой княжеский загон догнал беглецов и убил? Нет. В том же копном акте имеется клятва Витовта Ольшанского на Евангелие, что не убивал и нет крови на его руках, и что после его последней встречи с ними, когда выследил, как убегали они из Ольшан, какие-то и такие свидетели знают, что они были живы еще спустя 2 недели. А между тем их следы исчезли. Ни в каком городе, аж до Вильна, Варшавы и Киева, их следов нет. Но мало ли что, тихо жили, вот и нет. Хотя попробуй проживи тихо с таким богатством. Вдруг меня осенило. Погоди, а зачем там был копный судья Станкевич? Человек из рода белорусских Шерлок Холмсов, потомственный сыщик, пускай он себе государственный муж. Сыск для него тоже дело далеко не второго порядка. Но ведь в 16-17 столетии почти ни одного шумного дела не было, чтобы его кто-то из Станкевичей не распутывал, вплоть до самого нашумевшего дурынического убийства. Убийство 14 октября 1606 года Мариной Карлович, урожденной Достоевской, из рода предков великого писателя. Главное владение Достоева под Пинском, мужа, покушение на жизнь пасынка и составление фальшивого завещания. Суд по следам этих событий, судья, староста Минский Андрей Станкевич, начался 6 марта 1607 года. То-то же и оно. Как раз во время исчезновения беглецов король назначил Станкевича на ревизию имений и прибыли князя Ольшанского, и ревизия эта закончилась ничем. Все сокровища исчезли, исчезли и те, кто забрал их, исчезли все расчетные книги, документы, даже родовые грамоты, все исчезло. Племянникам князя Витовта пришлось их заново выправлять. И оттого над ними позже крепко смеялись, и когда хотели поиздеваться, высказывали сомнения, дескать, так ли уж на самом деле древен их род, не вписали ли они себя сами в разные там привилеи и книги, а у них и богатство дядькиного, сказочного, не осталось, чтобы хоть роскошью заткнуть рты, замазать глаза. Племянники? Почему? И неужто следствие не докопалось до истины? Нет, не докопалось. Да, племянники, потому что через год после начала следствия князь Витовт Ольшанский нежданно, скорым чином, умре. Мы замолчали. Ненастный, слякотный день за окном все больше тускнел. «Но почему следствие?» — спросил я. «Вот и я думаю, почему?» Всплыли события столетней давности? Кого они интересовали? Даже если и было какое-то преступление, то что, отвечать внуку за деда через 100 лет? Могли польститься на деньги. Государственная казна была пуста. Чепуха. Скорее бы новую подать наложили, и все. А может, на откупе князь проворовался? Тоже никого не интересовало. Уплатил сразу всю сумму, получил староство в аренду, а там кому какое дело, даже если бы ты трижды столько содрал с жителей. Может, дела восстания, связь этой урожденной Мезецкой с главарем? Дело касалось Ольшанского. Мезецких трогать бы не стали. В 1507 году какая-то прабабка нашей героини была сердцем и душой великого князя Жегемонта, и с того времени приближенные королям очень доверенные люди. Так, может, расследовали исчезновение княгини Ганны? Позже она исчезла. Следствие уже с месяц шло. Видишь, сколько версий. Старинный заговор, откуп, события восстания и то, как они отразились в семье князя. А, возможно, и то, и другое, и третье. Может быть. Вот и занялся бы. Займись, а? Вот тебе и тема для очередного расследования. Святая Инесса смотрела на меня, умоляюще сложив руки. Я не мог отказать ей. «Подумаю», — сказал я. «Однако послушай, Марьян, какая может быть связь между двумя событиями тех лет, да еще разделенных целым столетием? Этой книгой из Альшан, давно заброшенной, никому не нужной, кроме музея, да таких, как мы с тобой, и тем, что какие-то барыги от бизнеса на старине звонят тебе, ходят под окнами и так далее. Может, под окнами совсем не те, что звонили, м? Может. Но тревога такая, что, кажется, вот-вот умру, какое-то предчувствие. Вот говорит сердце, и все. Говорит, потому что больное. У тебя разве не было прежде таких приступов беспричинного ужаса? Это не то. Это не от сердца. Это глубже, словно у собак перед пожаром. Обратись в милицию, как я тебе советовал. Чтобы приняли за сумасшедшего, тогда успокойся. Довольно себя истязать. Я поднялся. Надо было идти домой, и тогда Пташинский как-то внутренне засуетился, начал нервно трепать темные волосы, глаза стали беспомощными. Знаешь что? Он взял старую книгу и протянул мне. Знаешь, возьми ты ее с собой. Они... Кто они? Не знаю. Они не подумают, что я такую вещь мог выпустить из дома. Мне спокойнее будет. Хорошенько спрячь. Я буду иногда заходить. Исследуй ее. Потом мыслями обменяемся. А над чем же будешь думать, ты? У меня хорошая фотокопия. Я, чтобы не трепать книгу, работаю над ней. К тому же я в полиграфии разбираюсь хуже тебя. А ты погляди. В чем там дело? Возьми вот портфель. Можешь оставить у себя. Портфель был огромный. Даже эта большая книга скрылась в нем, и еще осталось свободное место. Я собрался было идти один, но увидел, что Пташинский натягивает пальто. Когда он брал на поводок собак, я было возмутился. «Это еще зачем?» «Молчи, Антон! Надо!» Он дал мне еще повод удивиться. Заскочил в ближайший гастроном. Собаки, конечно же, остались со мной. Люто зыркали вокруг. Я думал, что он вынесет бутылку, а он вынес три. Одну, как и положено, с вином, а две — с кефиром. «Марьян», — сказал я, — «ведь я его терпеть не могу. Это же какая-то глупая выдумка. Мне же молоко бабка носит. Я же сам его заквашиваю». «Делаю наше, деревенское. Мне от этой кефирной солодухи блевать хочется». «Можешь вылить», — сказал он, засовывая бутылки в портфель так, чтобы были видны горлышки. «Кислое молоко, устойчивые привычки старого кавалера». «Маскарад?» — с иронией спросил я. «Совсем ты рехнулся, Марьян. В детство впадаешь, сукин сын». «Ладно, ладно», — проворчал он, беря поводки. «Ты иди себе, иди, топай, я провожу». Его тревога, как это ни странно, передалась и мне. Понимал, что все это вздор, а не тревожиться не мог. У подъезда Пахольчик высунулся из своего киоска. «Боже ж ты мой, вот это собаченцы, звери! А что б это могла быть за порода такая? Не сделаете ли одолжение объяснить?» «Тигровые доги», — буркнул Марьян. «Ай-яй-яй, чего только не бывает! И тигра, и собака. А скажите мне, как это их повязывают? Ведь тигра хотя и большой, а кот. Как же он с собакой? Силком, сказал Марьян. Дрессируют, добавил я, но тут мне стало жаль старика. Это просто масть у них такая, тигровая. Мы шутим, дядька Герард. Но бог с вами, шутить не грех. Гляжу, прогулялись вы сегодня, румянец здоровый, и хорошо, что кефир на ночь пьете. Здорово это кефир. Еще бы, сказал я, а свинцом и совсем недурно. Мы вошли в подъезд.